Издательство «Эксмо» представляет. Ирина Градова. «Вскрытие покажет». Читает Дарья Копысова. Пролог. Аленка едва сдерживала радость и возбуждение. Дедушка Петя давно обещал взять ее с собой на охоту, и вот, наконец, это произошло. Он взял именно ее, а не брата Саньку, хотя тот старше, да еще и мальчишка. Но Аленка гораздо лучше разбирается в звериных следах и повадках и умеет себя вести. С раннего детства девочка усвоила, что это умение — самое главное в тайге, если не хочешь распугать зверье или сам попасться кому-то на острый зуб. Аленка точно знала, что нужно делать, если вдруг попадется дикий кабан или, не дай бог, медведь. Правда, девочка никогда не встречалась ни с тем, ни с другим, но не сомневалась, что при случае вспомнит все дедовы уроки. Идя по лесу, нужно ступать как можно тише, не ломать ветки, а осторожно отодвигать их в сторону, чтобы потом они опять вставали на место. Еще Аленка знала, что если охотников больше одного, желательно передвигаться след в след, а не рассыпаться по всей территории, везде оставляя запахи, могущие отпугнуть или, наоборот, привлечь того, кого не надо. Стрелять можно только тех животных, на которых открыт сезон охоты, и ни в коем случае нельзя убивать беременных или кормящих самок. Хотя, пожалуй, такое могло бы прийти в голову Саньке, но никак не Аленке, даже если бы этого правила и не существовало, так как она любила зверей. Она жила в городе с родителями, но только здесь, когда приезжала к деду на каникулы, чувствовала себя по-настоящему счастливой. Ее пленяла природа этого края. Елово-пихтовая зелень тайги, заросли оралии, лимонника и дикого винограда — и мирно покачивающиеся на поверхности прудов и озер огромные цветы розового лотоса. Здесь гнездилось невероятное количество птиц. Райская мухоловка, голубая сорока, фазан, утка-мандаринка и водилась самая большая дневная бабочка России — хвостоносец маака. Гималайский медведь, кабан, куница, дикий лесной кот и амурский тигр — вот лишь несколько видов животных, которые населяли это удивительное место. Правда, нынче встретить тигра — один шанс из тысячи, так как местные и китайские браконьеры практически извели этого красивого зверя. В Уссури обитало множество рыбы. Желтощек, сом, красноперка, водящиеся только здесь белый и черный амур, китайский окунь аух и рыба-гигант калуга. Всех видов не перечесть, и они с дедом частенько выбирались на рыбалку, где он учил девочку с братом премудростям рыбной ловли. Дедушка Петя, бывало, подшучивал над Аленкой, говоря, что ее, наверное, подбросил матери леший, потому что она не похожа ни на одного из родителей и собственного брата. Аленке нравилась эта история о лешем, как и другая, о том, кто живет в озере. Это была очень-очень старая легенда, если верить дедушке Пете, и очень страшная. Он рассказывал ее Аленке и Саньке, когда они, сидя у теплой печки, пили горячий травяной чай, и они каждый раз просили деда повторять ее снова и снова, хотя слышали так много раз, что, пожалуй, знали наизусть. По словам старожилов, в озере, неподалеку от Уссури, обитало чудовище. Говорили, что оно приплыло из Китая. Эта версия выглядела вполне правдоподобно, учитывая близость к китайской границе. Чудовище вылезало из озера крайне редко, и никто его не видел и не мог описать, потому что каждый, кому довелось встретиться с ним, исчезал навсегда. Поговаривали, что чудовище выедает внутренности людей и животных, но почему-то брезгуют их мясом. Когда в окрестных поселках пропадал скот, все валили на того, кто живет в озере. Около года назад в одном из поселков, что недалеко от заставы, пропал местный дурачок Борька. Искали его всем миром, даже пограничников подключили, но так и не нашли. С тех пор стали говорить, что чудовище и его утащило. Правда, в эту сказку Аленка не верила. Она знала Борьку. И он как-то обмолвился о том, что хочет уехать из поселка в город. Наверное, он так и сделал, в конце концов. Борьку не нашли, но не обнаружили и никаких следов того, что он побывал поблизости от озера. Так что у девочки не осталось сомнений в том, что парень наконец-то осуществил давнюю мечту. Она была за него рада, хоть и не понимала, почему он так рвется оттуда, где она сама с удовольствием провела бы всю оставшуюся жизнь вместо того, чтобы жить в Хабаровске. Подойдя к кромке воды, Аленка остановилась, держа в руках охапку валежника, который попросил собрать дед для костра. Он предупреждал ее не подходить близко к озеру, но Аленка почему-то не смогла удержаться. На самом деле, она вовсе не собиралась идти к озеру, но потом, словно ведомая неизвестной силой, направилась прямо к нему. «Сейчас весь день светит солнце, да и погранзастава рядом. Что может случиться? В любом случае, тот, кто живет в озере, никогда не выходит на берег средь бела дня. Так что Аленке ничто не угрожает, что бы там ни говорил дедушка Петя». Вода в озере была чистой, и она отчетливо видела камни на дне. Но это у берега. Аленка знала, что озеро, несмотря на свои обманчиво небольшие размеры, чрезвычайно глубокое. Кроме того, говорили о каких-то подводных пещерах, где и прячется тот, кто живет в озере. И еще интересная деталь. В воде никогда не видели рыбы, ни большой, ни маленькой. Местные жители утверждали, что так и должно быть, ведь чудовище слопало всю живность в озере. Но Аленка сомневалась, либо человеческие внутренности, либо рыба. Но не все вместе. Это же не свинья в самом деле. Солнечные блики играли на безупречно гладкой поверхности, и Аленка засмотрелась на мирную картину, едва не выронив ветки. Но она положила их у кромки воды минутой позже, услышав за спиной странный звук. Он походил на хрюканье, но это не могла быть дикая свинья. Аленка точно знала, какие звуки она издает. Оглядевшись и никого не увидев, девочка двинулась к деревьям, откуда и доносился шум. Раздвинув ветки, она заглянула под сень густых кустов, за которыми высились ели. На нее из полутьмы взглянули желтые глаза. Взвизгнув, Аленка отшатнулась и едва не упала, но потом уже задним умом сообразила, что испугалась зря. Это никак не мог быть тот, кто живет в озере. Более того, теперь она поняла, кого увидела. Вернувшись к кустам, девочка вновь раздвинула ветки и уже без страха взглянула на неведомого зверя, при ближайшем рассмотрении оказавшегося овчаркой. Она была крупной, но вполне мирной. Во всяком случае, пес даже не зарычал при виде девочки. Он что-то сосредоточенно копал, и рядом с ним уже образовалась внушительная насыпь. «Хорошая собачка!» — проговорила Аленка, приближаясь и с любопытством заглядывая в яму. «Что ты тут нашла, а?» По мере того, как пес, не обращая на нее внимания, все выбрасывал лапами землю из ямы, взгляду Аленки открылись какие-то тряпки. «Что это?» — спросила она у собаки, будто и вправду ожидая, что та ответит. Но овчарка продолжала сосредоточенно копать. «Аленка! Ты где?» — услышала она встревоженный голос дедушки Пети. «Я тут, деда!» — отозвалась она. Собака при этом вскинула голову и подозрительно посмотрела в ту сторону, откуда донесся незнакомый мужской голос. «Сколько раз я говорил тебе и близко не подходить к озеру!» — сердито сказал пожилой охотник, продираясь через кусты. «Чего это ты тут?» Его вопрос так и остался незаконченным, а по лицу вдруг расплылось выражение такого ужаса, что Аленка, до этого стоявшая к яме спиной, вынуждена была обернуться, чтобы выяснить, что же так напугало ее бесстрашного дедушку. Овчарка, довольно урча, тянула зубами лоскут ткани цвета хаки, упираясь всеми четырьмя лапами в насыпь и пытаясь вытащить то, что все еще оставалось погребенным в яме. «Господи святый!» — пробормотал охотник, осенив себя крестным знамением. Раньше Аленка никогда не видела деда крестящимся. Мама, когда сердилась на отца, говорила, что он не верит ни в Бога, ни в черта. «Отойди-ка, Аленушка!» — обратился он к внучке, не в силах отвести взгляда от представшего перед ним зрелища. «Беги на заставу. Найди капитана Руденчика или подполковника Крыласова и скажи, чтобы пригнали солдат. Да, и пусть лопаты захватят!» Граница между Китаем и Россией в районе Большого Уссурийского острова. Поисковая группа прочесывала окрестности уже третьи сутки. Но сегодня капитан Руденчик надеялся, наконец, закончить. Утром они получили новые сведения о возможном местонахождении трех дезертиров, и не доверять этой информации оснований не было. Ее предоставил один из охотников, для которого лес — открытая книга. Кроме того, и так было ясно, что долго эти трое в лесу не продержатся. Если бы речь шла о старослужащих... Этот термин постепенно отходит в прошлое. Кого, черт подери, можно назвать старослужащим, учитывая, что теперь в армию призывают всего на год? Так вот, старослужащие, возможно, смогли бы пробегать и неделю, и две, а то и вообще добрались бы до железки или махнули в Хабаровск, и только их и видели. Но эти молокососы всего месяц как из учебки, конечно же, не сумеют сами о себе позаботиться. Да чего уж говорить, ведь лес кругом, тайга, дикого зверья полно, а у них хоть и есть оружие, да обращаться они с ним толком не умеют. В сторону границы бежать бесполезно, китайцы их мигом сцапают, а то еще не ровен час пристрелят, как зайцев. Значит, пойдут по деревням. Беда в том, что деревень этих в округе пруд-пруди, и везде найдутся добрые люди, которые согласятся приютить и обогреть беглецов, будь они неладны. Только бы не натворили дел, а то ведь с оружием шутки плохи. Вот полгода назад тоже двое сбежали, так чуть егеря не пристрелили, то ли по дурости, то ли со страху. Хорошо, он мужик ловкий оказался, да и стреляли они, мягко говоря, не слишком метко. Утром Руденчик чего только не наслушался от начальника заставы. Можно подумать, он виноват, что из части народ утекает. Но не хотят эти ребята служить, что тут поделаешь? Про контрактную армию только разговоры одни, а на деле ничего в этом направлении не делается. Что до капитана, так он обеими руками «за». Может, тогда солдаты солдатами будут, а не людьми, мечтающими лишь бы об одном — свалить с заставы как можно скорее. И плевать им на то, что китаёзы только и ждут, чтобы граница ослабла. Они и так, что не месяц лезут сюда. Тигров бьют, медведей, только успевай отлавливать. Да разве с таким контингентом, какой находится в распоряжении капитана, можно противостоять наглому браконьерству? «Товарищ капитан, кажется, нашли. Только их не трое, а двое!» Запыхавшись, подбежал сержант Строев. Руденчик с удовольствием окинул взглядом его приземистую, ладную фигуру и круглое веснушчатое лицо. Может, он и не похож на кинозвезду, зато армия для Строева — дом родной. Он-то точно не сбежит, скорее всего, останется на сверхсрочную. Седьмой ребенок в многодетной семье. Он мечтал о поступлении в военное училище, где больше никогда не пришлось бы думать о куске хлеба, а родное государство обеспечивало бы его всем необходимым, включая каждодневные инструкции о том, как следует жить. Таким, как Строев, нужны приказы и распоряжения, зато он отлично умеет их исполнять. В училище Строев не поступил, зато уж в армию рвался, как диссиденты прошлых лет не рвались за границу. И ему здесь нравится. Капитан готов спорить на что угодно. Руденчик любил знать о своих подчиненных все, в отличие от начальника заставы. Тот и любовников собственной жены затруднился бы назвать поименно, хотя вся округа знает, что Людмила Терентьевна — большая любительница мужчин в форме. Исключение составляют разве что ее собственный муж, полковник Акиньшин, да и сержант Телечкин, самый старый военнослужащий на заставе. «И где они?» — спросил он Строева. «Там, за оврагом, прячутся!» Быстро, восстанавливая дыхание, ответил парень, с обожанием глядя на командира. Еще не пожилой, но уже седовласый, стройный и подтянутый, Руденчик, так не похожий на обрюзгшего, лысеющего Акиньшина, являлся для Дмитрия образцом для подражания. Кадровый военный, не мыслящий жизни вне армии. С годами Строев надеялся стать похожим на этого человека и мечтал о том, что солдаты будут так же раболепно и беспрекословно подчиняться ему, как подчиняются капитану. Руденчик жесткий, но не жестокий. Именно ему удалось, наконец, победить дедовщину, пышным цветом цветущую на заставе до его появления. «И чего этим идиотам надо?» — спрашивается. «Какого черта они бегут отсюда, из этого благословенного, сытого и чистого места? Опять же, природа кругом, леса, живность всякая. Чем не рай?» «У них оружие», — предупредил капитан, когда поисковая группа находилась всего в 200 метрах от беглецов. Они залегли в кустах и пытались уловить малейшие движения листвы и травы на той стороне оврага. Вода в овраге в это время года была достаточно глубокой, а дальше на несколько километров простирались болота. Если парни попадут туда, то вряд ли сумеют выбраться. «Что делать будем, товарищ капитан?» «Постараюсь уговорить их сдаться», — вздохнул Руденчик, приподнимаясь. «Нет, товарищ капитан», — попытался остановить его Строев. «А вдруг они палить начнут?» «Ну, если они не совсем спятили, думаю, не начнут», — ответил капитан. И, обращаясь к беглецам, громко крикнул. «Рядовые! Это капитан Руденчик! Предлагаю сложить оружие и выйти из укрытия. В этом случае я гарантирую вам честное разбирательство. Если вы сумеете внятно объяснить причину побега, и она окажется уважительной, наказание будет не слишком суровым. В противном случае вас ожидает незавидная участь». Ветки кустов на другой стороне оврага шевельнулись, словно кто-то пытался получше разглядеть говорящего. «Сколько человек с вами, товарищ капитан?» Раздался срывающийся голос, и Руденчик узнал его. «Достаточно, чтобы скрутить вас, Бероев!» Спокойно ответил он. «Не дурите! Чего вы надеетесь добиться? Мы хотим, чтобы нас отправили в Хабаровск!» Это уже Макаров кричал. «Именно туда вас и отправят для разбирательства», ответил Руденчик. «Вы можете гарантировать, что мы не останемся на заставе, товарищ капитан?» «Какого черта ты спрашиваешь, Макаров?» «Просто ответьте на вопрос!» «Вот засранец!» — чертыхнулся Руденчик едва слышно. «На вопросы ему отвечай!» «Ладно, отвечаю!» — громко крикнул он. «Даю слово! Вас отправят в Хабаровск!» На короткое время наступило затишье. «Товарищ капитан», — вполголоса произнес Строев, — «мы можем их обойти». «Не надо, сержант», — покачал головой Руденчик. «Думаю, мы договоримся». «Хорошо», — раздался крик с другой стороны оврага. «Мы выходим». В этот момент раздался громкий шум за спинами капитана и его маленького поискового отряда. «Какого черта?» пробормотал он, завидев подполковника Крыласова, за которым через лес ломились 10 человек. Такое впечатление, что эти люди только вчера прибыли с гражданки и понятия не имеют о том, как себя вести на границе. Они, похоже, считают, что находятся на экскурсии. «Дальше мы сами, капитан», — рыкнул Крыласов, уперев руки в бока, полагая, что так выглядит более внушительно. При его невысоком росте и плотном телосложении он сильно проигрывал своему подчиненному и знал об этом. Руденчик даже в худшие свои дни выглядел как заправский вояка, А вот он, Крыласов, скорее напоминал владельца булочной с нависающим над ремнем животом, который, по идее, должен был не позволить ему сдавать спортивные нормативы, положенные для командного состава. Тем не менее, он как-то справлялся. Все это промелькнуло в голове сержанта Строева при виде незваных гостей. «Мы уже совсем разобрались, товарищ подполковник!» — прошипел сквозь зубы Руденчик, разозленный неожиданным вторжением. «Ребята выходят!» «Это, товарищ капитан, не ребята!» Делая ударение на последнее слово, авторитетно заявил подполковник. «Это дезертиры, и они должны понести серьезное наказание!» «Сначала надо разобраться, почему они сбежали», — возразил капитан. «Бероев, конечно, бузатер, но вот Макаров — парень нормальный». «Ваши нормальные парни, Михаил Богданович, удрали, избив часового и прихватив оружие», — перебил подполковник, не любивший, когда с ним начинали спорить. «Это серьезное преступление, и еще надо выяснить, не натворили ли они чего похлеще. В общем, вы можете идти». Тон Крыласова не оставлял других вариантов. Руденчик посмотрел на солдат, стеной стоящих за спиной подполковника. Все они являлись контрактниками. Огромные, злые парни в форме, считающие, что им платят именно за свирепость. Капитан знал, что на его родной заставе планируется оставить только их и убрать срочников, так как начальство мечтает превратить ее в образцово-показательную. Но у Руденчика имелись свои соображения на этот счет. Он знал о ситуации в тех местах, где полностью перешли на контрактную основу, и она отнюдь не радовала. Контрактники месяцами отсутствовали в своих частях, а деньги и довольствие за них получало начальство. Эх, да что тут говорить, все катится в тартарары. А он, Руденчик, ничего с этим поделать не может. Вот как и с подполковником Крыласовым, которому он обязан подчиняться. «Товарищ капитан!» — раздался крик со стороны оврага. «Подполковник Крыласов здесь!» Отстранив рукой Руденчика, ответил вновь прибывший. «Товарищ капитан, вы же обещали!» Голос Броева сорвался. «Капитан Руденчик отстранен!» — рявкнул подполковник. «Теперь я здесь командую и требую, чтобы вы сложили оружие и вышли с поднятыми руками!» Бероев ничего не ответил. Дальнейшие попытки поговорить с дезертирами ни к чему не привели. «Ну, сами виноваты!» — пожал плечами Крыласов. «Давайте, ребята, как договаривались!» Обратился он к сержанту Ожогову, здоровенному мужику со складчатым затылком. «Есть, товарищ подполковник!» — лениво отозвался тот. «Берем их, ребята!» Руденчик мог лишь стоять в сторонке рядом со Строевым, наблюдая за происходящим. Когда кольцо контрактников уже смыкалось за оврагом, почти одновременно раздались два выстрела. «Зачем они палят, товарищ капитан?» — испуганно спросил Строев, глядя на встревоженного Руденчика. «Понятия не имею. Идиоты! За мной, сержант!» Подбегая к краю оврага, капитан уже представлял, что его ожидает. Тем не менее, вид тел двух ребят, с которыми он только что разговаривал, произвел на него неизгладимое впечатление. Руденчик не сомневался, что до конца жизни это зрелище будет стоять у него перед глазами вечным укором. «Зачем?» — спросил он, поднимая глаза на Крыласова. Тот, похоже, и сам был ошарашен не меньше капитана. «Что зачем?» — пробормотал он. «Это не мы стреляли». «Вы хотите сказать, что они сами?» «Да, черт подери, застрелили друг друга. И где, мать его, Кочерян?» Арсен Кочерян был третьим в группе беглецов. «Что делать-то, товарищ подполковник?» — спросил сержант Ожогов. «Что делать, что делать?» «А вот что. Никакого побега не было». Как не потрясен был Руденчик случившимся, но слова Крыласова подействовали на него не хуже холодного душа. «Как? Не было?» — переспросил не менее озадаченный сержант. «А вот так. Произошел несчастный случай. Во время выполнения учебного задания», — сочиняя на ходу, ответил подполковник. «Солдаты Бероев и Макаров неправильно обращались с оружием, в результате чего и случилась трагедия». «Всем ясно?» — спросил он, обводя грозным взглядом присутствующих. Но тут Руденчик заметил нечто, заставившее его подойти поближе. «Несчастный случай, говорите?» — пробормотал он, склоняясь над одним из тел. «А вот это как вы объясните?»